Глава 11. Картер довез Лили до дома. Всю дорогу они спорили, обсуждая разные предположения и догадки. Они оба были на взводе, и Картер заявил, что они озлоблены, потому что весь день ничего не ели. Но Лилиан отказалась заезжать в забегаловку, сославшись на то, что дома ее ждут дочь и друг. «Встретимся в морге, завтра, то есть», — бросила Картеру Лили, выходя из машины. «Лили!» — крикнул он, приоткрыв окно. «Пожалуйста, будь осторожна!» Лилиан закатила глаза и двинулась к дому. В кухне и столовой горел свет. В окне она заметила Нору, убегающую от Фила. Ее звонкий смех был слышен даже на улице. Лили улыбнулась и постаралась переключиться на домашние радости и на время забыть о проблемах с расследованием. По статистике, большинство ее коллег были разведены либо овдовели в начале службы. Мало кому удавалось оставить смерть и злодеяние за домашним порогом. Их можно было понять. Очень тяжело переключаться по щелчку и делать вид, что во снах тебя не преследует очередная жертва преступления. Неравнодушные детективы постоянно ощущали боль из-за ежедневно случающейся несправедливости. Они были холодными и отстраненными со своими детьми не потому, что уставали, а потому что видели маленькие тела на каталках в морге и знали, какие зверства могли их поджидать. Иногда даже в собственном доме. Эта грязь терзала душу. Оттого Лили особенно ценила свою способность переключаться. Несмотря на все горести и трудности жизни матери-одиночки, в ней еще не угасла, пусть и слабая, вера в то, что все наладится. Нора — источник ее сил, синоним слову жизнерадостность, и поэтому Лили ни за что не опустит руки. «Привет!» — крикнула Лилиан, войдя в дом. «Мамочка!» Нора бросилась в ее объятия, едва не сбив с ног. Лили рассмеялась. Фил тоже подошел к входной двери и тепло улыбнулся подруге. На его смуглом лице белозубая улыбка сияла особенно ослепительно, а глаза цвета шоколада вызывали ассоциации с огнем в домашнем очаге. «Привет, Лили. Нора, позволь маме хотя бы снять дубленку». «Все в порядке. Я очень соскучилась. Зайка, как прошел день? Вы рисовали в саду?» — спросила Лили, и тут ее осенило. «Одну минутку». Повесив дубленку в шкаф, она позвонила Картеру. «Лили, все хорошо?» «Да, слушай, ты можешь вернуться к Ольге? Попроси у нее рисунки Аманды и привези мне». Тяжелый вздох. «Окей». «Мам, смотри!» Нора принесла свой рисунок. Забавного медведя в компании бабочек. Лили не задумывалась о том, нужно ли отдать Нору в художественную школу. Она считала, что дочь сама выберет то, что ей интересно. Тем не менее, она часто просила Нору порисовать, потому что дети бессознательно изображают то, чем не могут поделиться с родителями. Каждый раз, глядя на милые и яркие рисунки дочери, Лили с облегчением вздыхала. «Очень красиво, солнышко!» «Мишка попал в волшебную страну?» «Нет, бабочки ведь живут в лесу. Мишка с ними играет летом». «Здорово. Вы ужинали?» Филипп достал из холодильника запеканку, салат, сунул два ломтя хлеба в тостер и включил кофемашину. «Вау, у меня сегодня VIP-ужин», — усмехнулась Лили. «Когда ты успел все это приготовить?» «Я сначала заехал к тебе, а уже потом в сад за Норой. Мы играли в догонялки, смотрели мультики. Она была рада, что я ее забрал». Лилиан обняла его, в ответ Фил крепко прижал ее к себе. Вдохнул аромат ее волос и нехотя отпустил. Лили это почувствовала, но виду не подала. Разогрев запеканку, она намазала два тоста арахисовым маслом, полила сверху малиновым джемом, поставила тарелки на стол и села ужинать. Ей казалось, что она может съесть целого оленя, от голода понизилось давление, ее слегка пошатывало. Но когда она приступила к еде, то поняла, что и кусок в горло не лезет. Мысли то и дело возвращались к убитым. Что если этой ночью нападут еще на одну девушку? «Ты выглядишь уставшей», — заметил Филипп, опускаясь на соседний стул. Нора играла в куклы на диване. «То есть как обычно», — хмыкнула Лили. «Я серьезно. Как продвигается расследование?» «Ты же знаешь, это конфиденциальная информация. Хотя, если честно, пока и говорить нечего. Мы явно что-то упускаем». Никто не ожидал, что в Джуно может объявиться серийный убийца. Но у тебя есть какие-то предположения? У меня нет подтверждений. Пока. Расскажи лучше о себе. Как дела в целом? Филипп работал начальником цеха, где перерабатывали органические отходы, из которых в дальнейшем изготавливали различную продукцию. Он жил в Анкоридже, где располагался завод, и с другой работой там было трудно. Чаще всего частный бизнес, будь то магазин или кофейня, здесь переходил по наследству. Открывать свое дело на Аляске было рискованно, но в туристический сезон выручка у владельцев подобных заведений была неплохой. Здесь доверяли только своим знакомым, а не известным брендам, импортируемым из крупных городов США. Пока Фил рассказывал о своей работе, Лили все же прикончила ужин. «А как дела у Клэр?» — поинтересовалась она, загружая посуду в посудомойку. «Ты вообще меня слушала?» — хохотнул Фил. Его смех напоминал смех Дэниэля. «Мы расстались пару месяцев назад». «Но вы же вроде стали жить вместе прямо перед тем, как Дэн...» «Не сошлись характерами». Фил изучающе взглянул Лили в глаза. «Одиноко, конечно. Подумываю завести собаку». «Кстати, отличный вариант знакомства с девушками. Нам нравится наблюдать за мужчинами, способными проявлять нежность к животным». «В таком случае вопрос решен», — хитро улыбнулся Фил. Лилиан хлопнула его по плечу и почувствовала тяжесть кобуры. «Точно. Она ведь так и не сняла оружие». «Воу-воу!» — Фил вскинул руки. «Расслабься, ты мне еще понадобишься», — ухмыльнулась Лили. «Боюсь, завтра тебе снова придется забирать Нору. Ты не против?» «Только за. Я безумно по вам скучал. Тем более в Анкоридже меня никто не ждет. Пока не заведу пса, можно не торопиться». Лили насмешливо фыркнула. Фил всегда умел развеселить ее. «Можно сводить ее куда-нибудь?» Лили пробрала дрожь при мысли об убийствах. Затем она вспомнила слова Картера. «Типаж». Не исключено, что Картер прав. Возможно, убийца выбирает лишь синеглазых брюнеток. «Конечно. Только позвони мне, хорошо?» Фил кивнул и подошел к Норе, которая положила голову на спинку дивана и уже почти заснула. Он заметил сверток у вешалки и остановился, чтобы его поднять. Лилиан спохватилась. «Чёртовы фото с места преступления!» Филипп успел развернуть сверток и громко ахнул, метнув встревоженный взгляд в сторону Лили. «Прости, не уследила. Сегодня показывали их. Надеюсь, тебе не будут сниться кошмары». «Лили...» Веселье из его голоса исчезло, теперь в нем сквозило волнение. «М? Так это та самая жертва?» «Да». «Я подумал... подумал, это ты. Вы очень похожи». От звуков его тихого голоса волоски на руках Лилиан встали дыбом. Однако она проигнорировала последнюю фразу Фила и позвала Нору наверх, чтобы уложить в постель. «А сказка будет?» — сонно спросила дочь. «Конечно. Какую ты хочешь?» «Белоснежку». «Договорились». Лили поцеловала Нору в лоб. Переодевшись в пижамы, они забрались под одеяло. Лилиан крикнула Филу, что он может разложить диван в гостиной и что она спустится после того, как уложат Нору. Читая дочери сказку, Лили думала о Белоснежке, которая спала мертвым сном, но выглядела живой, как и жертвы. Художницы — темноволосые, синеглазые, которым убийца придавал вид живых, словно сам не мог смириться с тем, что совершил. Словно хотел, чтобы они сохранили для него ту красоту, которую он в них нашел. С точки зрения психологии было два варианта. Либо убийца мстил, либо был болен и так компенсировал свою неудовлетворенность. Иначе откуда следы полового акта? Для чего было вкалывать препарат для обездвиживания своим жертвам? Нора уже посапывала, когда раздался стук в дверь. Лили вздрогнула от неожиданности, но потом вспомнила, что просила Картера привезти ей рисунки Аманды. Спустившись на первый этаж, она увидела, как Фил открывает дверь. Картер посмотрел на него сверху вниз и вошел, не дожидаясь приглашения. «Лили, рисунки». Он протянул ей папку. «Ты чего так долго?» Заезжал перекусить. Да и Ольга вновь пустилась в слезы. Пытался ее утешить. «Может, хочешь домашней еды? Есть мясная запеканка. А еще «Можем посмотреть фильм все вместе?» — предложила Лили. Мужчины вновь взглянули друг на друга. «Думаю, мне лучше поехать домой. Завтра рано вставать», — твердо ответил Картер. «Спокойной ночи», — произнесла Лили ему в спину. Так стремительно напарник вылетел из дома. «А я вот не откажусь от просмотра фильма». Лили сделала попкорн и вернулась на диван с миской в руках. Фил смотрел на нее с улыбкой на губах. «Что?» — жуя спросила Лили. «Удивляюсь тому, какой ты стала. Когда мы встретились? В лагере». Фил запнулся. Это была скользкая тема. Лили хоть и была рада знакомству с Филом, но вспоминать то лето не хотела. «Ты была такой яркой, жизнерадостной. Рисовала всех и вся. Была то еще авантюристкой. Сейчас передо мной совсем другая девушка. Ответственная мать, сильный детектив. Руна бы...» «Не надо». При звуке этого имени Лили передернула. «Насчет сильного я бы поспорила. Мы до сих пор не нашли никаких зацепок». «Я просто... Мне бы очень хотелось, чтобы ты отыскала в себе ту юную, открытую миру девчонку». Фил взял ее ладонь и нежно провел большим пальцем по коже. Та девочка еще не знала, насколько опасен, жесток и беспощаден этот мир. Резко ответила Лили и убрала руку. Посмотрев фильм, они в напряженном молчании разошлись по своим постелям. Лили была уверена, что уснет от усталости, как только коснется подушки. Но возбуждение после разговора с Филом прогнало сон. Несомненно, ей стало спокойнее от того, что лучший друг приехал и охраняет их сон. Столько лет дружбы. Тогда они и не сразу нашли общий язык, потому что Фил, типичный мальчик в период пубертата, вел себя как засранец. До той кошмарной ночи. А потом они стали друзьями. Лили поддерживала Фила, когда он потерял мать, ездила в Анкоридж, вопреки подозрениям Дэна, даже звала мужа с собой, потому что не могла оставить друга одного. А потом Фил взял на себя ответственность за Лили, приехав ко дню похорон Дэнни и оставшись на пару недель. Они всегда стояли друг за друга горой. Лилия закрыла глаза и подумала: «Фил — замечательный человек». Именно таким она всегда его знала. Иногда ей казалось, что он чего-то ждет от нее. Немые вопросы часто сквозили в его взгляде. Но Лили отмахивалась. Такую дружбу терять глупо. Она не готова. Вообще ни к чему. Пока не закроет это чёртово дело.